Глава 15. Макс закашлялся, чувствуя себя законченным идиотом. «Приветик!» «Господи, что он несет? Приветик! Приветик!» Джози кивнула и снова отвела глаза. Ее деланная улыбка чуть дрогнула, когда она покосилась на Оливера. Брэдли перевел взгляд с Макса на Джози и обратно, и на его физиономии появилось заинтересованное выражение. «А вы что, знакомы?» «Мир и вправду тесен». Он наклонился к Оливеру и, понизив голос, обратился к нему, одновременно отдавая официанту пустой бокал. «Оли, я сейчас вернусь, хорошо? Надо кое с кем поздороваться». Оливер кивнул, по-прежнему обнимая Джози за талию, а Брэдли помахал рукой двум мужчинам средних лет, которые только что появились на втором этаже. Как только Брэдли отошел, Оливер уставился на Макса почти негодующим взглядом. При этом его рука, обнимающая Джози, заметно напряглась. Точно он тянул девушку ближе к себе. Выходит, он пришел на место Макса. С уходом Брэдли Тим сразу взял инициативу в свои руки и, оказавшись рядом с Лиамом, принялся выдавать ему инструкции. Лиам кивал, бросая на Хлою виноватые взгляды. Но сестра не обращала на него внимания. И она, и Эйрин не сводили глаз с Макса, Джози и Оливера, явно пытаясь понять, что связывает этих троих. Эйрин нахмурилась. «Выходит, вы знакомы?» Ее шотландский выговор отчего-то звучал сейчас особенно явственно, тогда как обычно Макс почти не замечал его. Джози прикусила нижнюю губу. Эту ее привычку Макс тоже подметил в Лондоне. Она делала так, когда размышляла, что сказать, или сталкивалась с трудной ситуацией. Она перехватила его взгляд, и на мгновение их глаза встретились. Джози сразу перестала покусывать нижнюю губу, точно поймав себя за этим. «Да», — сказала Джози, кашлянув. «Мы познакомились в Рождество в Лондоне». Оливер, похоже, никак на это не отреагировал. Лишь бросил взгляд на Хлою и Эйрин, точно пытаясь понять для себя, кто они. Значит, Джози во всем ему призналась. В частности, в том, что они вовсе недавние друзья. Интересно, что именно она ему сказала и как преподнесла. Глаза Хлои чуть распахнулись, и Макс с трудом удержался от того, чтобы не скрипнуть зубами. Сестра явно смекнула, что к чему. Макс зыркнул на нее. Она тотчас сделала большой глоток вина и уставилась на Джози оценивающим взглядом. «В Рождество?» — по-прежнему настороженно поинтересовалась Эйрин. «Вот черт!» — Макс кашлянул. «Если так дальше пойдет, у него заболит горло». «Ага». Он попытался улыбнуться Эйрин. Точно речь шла о какой-то ерунде. «Когда опоздал на рейс? Я же тебе рассказывал». «Оливер», который доставал Джози до подбородка, при этих словах энергично закивал и как-то неубедительно усмехнулся. «Точно! Теперь я тебя вспомнил!» Макс еле удержался от того, чтобы не сощурить глаза на козла. Прикидывается, что расчухал только сейчас. Избитый трюк. «Ты ведь приходил на рождественский вечер?» Джози погладила Оливера по спине, точно успокаивая. Это движение могло бы остаться незамеченным, но Макс наблюдал за ней очень внимательно. Джози и Оливер переглянулись. Она слегка улыбнулась, и тогда он кивнул. Это был диалог, понятный только им двоим. «Оливера отправили работать в Нью-Йорк», — вспомнил Макс. «Выходит, Джози здесь в гостях». Почувствовав, что Эрин на него смотрит, он сделал глоток и принялся с сосредоточенным видом разглядывать бокал. Оливер переключил внимание на Хлою и Эрин, и тон его показался Максу излишне шутливым. «Ну, а вы кто будете?» «Я сестра Макса», — весело отозвалась Хлоя. Джози метнула на нее взгляд, и, когда Хлоя осклабилась, улыбнулась все той же натянутой улыбкой. Они ведь разговаривали друг с другом. Хлоя тогда переживала, что Макс может сорваться с катушек, что одиночество в Рождество пагубно скажется на нем, и все время его контролировала. Интересно, Джози помнит, что говорила с ней? Нет, в подробности он сестру не посвящал, просто дал ей трубку, чтобы Хлоя угомонилась. Продемонстрировал, что подцепил симпатичную девчонку и зависает с ней, застряв в этом городе. «Значит, вы здесь живете?» Оливер переводил взгляд с Хлои на Макса, явно стараясь понять, что к чему. Джоди отпила белого вина, но когда Макс поймал ее взгляд поверх бокала, отвела глаза. Интересно, она тоже недоумевает, как его сюда занесло? «Вообще-то нет», — сказал Макс. Вышло хрипловато, и он облизал губы. «Я не собирался здесь оставаться. Изначально приехал на Рождество». Последнее предназначалось Джози. Пусть знает, что он не врал ей, по крайней мере, в этом. Но архитектурная фирма, в которой работает Лиам, предложила мне краткосрочный контракт, и я решил немного задержаться. Он указал на Лиама, который только что присоединился к ним после ухода Тима. Лиам кивнул, обводя всех взглядом и пытаясь уловить суть разговора. «А я здесь в гостях», — встряла Хлоя. Она посмотрела по сторонам. «Как вы думаете, закуски будут?» Ей никто не ответил. Хотя Джози тоже начала крутить головой по сторонам, точно радуясь возможности переключиться. Макс провел рукой по волосам. «Чёрт!» «И я приехала погостить», — твердо признала Эрин, вклиниваясь в разговор. Макс заметил, что взгляд Оливера задержался на ней и невольно сжал кулаки. Не потому, что Эрин была его девушкой. Нет, она красива и достойна того, чтобы ей любовались. Просто Оливер был с Джози, а значит, не имел права ни на кого заглядываться. «Вы из Шотландии?» — спросила Джози, обращаясь непосредственно к Эрин. Она переступила с ноги на ногу, и ее сережки блеснули на свету. «Да, мы с Максом познакомились в университете», — кивнула Эрин. Она легко сжала его руку, и хотя напрямую не было сказано, что Эрин его девушка, это явно подразумевалось. Макс увидел, как взгляд Джози метнулся к руке Эрин, и понял, что она заметила. Он напрягся всем телом. Отодвинуться он не мог. Эрин обиделась бы. Но ему хотелось, чтобы Джози просто знала, что все не так. Или, по крайней мере, было не так, когда они познакомились. Он медленно, беззвучно выдохнул. «Чёрт, чёрт!» «Классно?» — кивнула Джози. Эрин опустила руку Макса, но пододвинулась ближе. Так что они теперь стояли вплотную друг к другу. «А вы как познакомились?» Джози посмотрела на Оливера, но тот с явным интересом глазел по сторонам, хотя по-прежнему при этом держал ее за талию. Если даже Макс представлял собой угрозу, его уже явно сбросили со счетов. Возможно, Оливер был настолько уверен во взаимоотношениях с Джози, что не принимал в расчет столкновение с Максом. Всего лишь забавная история, чтобы рассказывать внукам. Придурок. «На работе», — ответила Джози. «Так что, неужели закусок не будет?» — возмутилась Хлоя. Она взглянула на Макса с выражением «валим отсюда», явно чувствуя неловкость. И она единственная из всей компании догадывалась, с чем эта неловкость связана. Но уходить Максу не хотелось. Вдруг Джози сразу исчезнет, и у него не будет возможности снова поговорить с ней. Вместо этого он посмотрел на нее. «Ну, как дела?» Он сделал глоток, стараясь выглядеть непринужденно, стараясь не показать, что думал о ней после того, как ушел, и жалел, что ничего толком не объяснил в той записке, что только в самолете понял, что будет страшно сожалеть. Но было уже слишком поздно. Она повела голыми плечами. «Хорошо, спасибо». «По-прежнему фотографируешь?» Он думал про тот снимок, который она сделала на пляже и подарила ему на Рождество. «Да», — кивнула Джози и, отняв руку у Оливера, заправила в узел выбившуюся прядь. Помолчала и снова посмотрела на Оливера. «Вообще-то», — твёрже сказала она, — «я начала вести аккаунт в Инстаграм. Теперь у меня есть для этого время». Деятельность социальной сети Instagram запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Оливер сжал ей плечо, снова привлекая к себе внимание. «Она берет мир штурмом, моя девочка». Макс с трудом удержался, чтобы не заскрежетать зубами. «Было бы интересно взглянуть», — любезно сказала Эйрин. Макс не был уверен, так ли это в самом деле. Джози помедлила, снова покусывая губу. Затем, по-видимому, решилась, достала телефон и открыла свою страничку. Снимки вызвали общее одобрение. Последняя фотография была сделана в Центральном парке и опубликована вчера. На экране все выглядело красивее, чем в реальной жизни. Значит, тогда в парке он видел ее. Но спросить об этом не было никакой возможности. Это вызвало бы слишком много волнений в их небольшой компании. «Честно говоря, смотреть особенно не на что», — быстро сказала Джози, и он вспомнил, с какой неохотой она показывала ему свои фотографии на пляже. Но Эллен продолжала их разглядывать. Макс с Хлоей смотрели ей через плечо, да и Лиам сохранял на лице заинтересованное выражение. Джози неловко переступила с ноги на ногу. И Максу захотелось подойти к ней, обнадеживающе стиснуть руку или просто погладить по плечу. «Невероятные фотографии», — сказал Макс, и Джози посмотрела на него. «Знаешь, у меня есть друг-фотограф. Могу познакомить тебя с ним, если хочешь». Брови Хлои взметнулись вверх, а Макс пожал плечами, мол, что такого? Чисто по дружбе, не более. «Нет, спасибо», — как-то слишком поспешно сказала Джози. «Для меня это хобби, а так я пока работаю на фрилансе». «Все равно круто», — сказала Хлоя, забирая телефон у Эйрин и возвращая его Джози. «Давно ты ведешь аккаунт?» Джози с явным облегчением убрала телефон. «Я завела его, когда переехала в Нью-Йорк». «Так ты здесь живешь?» — невольно вырвалась у Макса. Она кивнула, и опять на ее лице появилась та же самая странная улыбка. «Именно. Мы с Оливером приехали сюда в январе». В последующие мгновения все, казалось, ждали ответа Макса. Но он ничего не сказал. И повисла неловкая пауза. «Здорово!» — оживился Лиам. «Как тебе здесь? Нравится?» На этот раз улыбка Джози показалась искренней. В ней чувствовались открытость и теплота, которые запомнились Максу в Рождество. «Да. Мы обошли все туристические достопримечательности. «Это было прекрасно, да?» Она вновь посмотрела на Оливера, который все так же оглядывал зал. «Что?» — сказал он. «Да, верно. Это было грандиозно, да, малыш?» «Малыш?» Джози удивленно приподняла брови. Но относилось ли это к малышу или к тому, что он повторил ее же вопрос? Макс не понял. «Слушайте, прошу прощения у всей компании», — произнес Оливер важным голосом, точно изображая англичанина перед американской публикой. «Но мне надо переговорить кое с кем. Я тут вообще-то по работе». Он сокрушенно покачал головой, как будто его это огорчало. «А мне нужно в дамскую комнату», — тотчас сказала Джози, словно ждала возможности уйти. По правде говоря, ее едва ли можно было винить. Разговор вышел не самый увлекательный. Оливер кивнул, в очередной раз сжал ей плечо и направился в другой конец бара. Джози пошла была в уборную, но притормозила и обернулась на Макса. «Приятно было повидаться. Извини, что не сказала этого раньше». Она чуть улыбнулась, перевела взгляд на Эйрин и снова посмотрела на него. «У тебя все хорошо?» Чуть запоздало, добавила она, на что он кивнул. «Ну, надеюсь, вы все замечательно проводите время и наслаждаетесь Нью-Йорком». Последнее предназначалось Хлое и Эйрин, и прозвучало так, точно она здесь коренная жительница, а вовсе не приезжая. Хлоя подняла бокал и сказала: «Спасибо». Джози пошла прочь быстрыми широкими шагами, а Макс еще мгновение смотрел на ее удаляющуюся спину, допивая то, что осталось в бокале. «Вообще-то мне, пожалуй, тоже нужно в дамскую комнату», — сказала Эйрин. Она осушила бокал и поставила его на барную стойку. «Я мигом, окей?» Она мимоходом пожала руку Максу и устремилась вслед за Джози. Макс уже открыл рот с целью остановить Эйрин. А вдруг она зажмет Джози в углу или сделает еще что-нибудь? Но тут Хлоя развернулась к нему лицом, полностью закрыв им с Лиамом обзор. «Что это было? И почему ты так напрягся?» Макс глянул на Лиама в надежде на поддержку, но тот лишь озадаченно помотал головой. «Так себе помощничек». «Это она?» — наседала Хлоя. «Ты о чем?» Он поставил пустой бокал на стойку позади себя. По выражению лица сестрицы было ясно, что разыгрывать безразличие у него не очень получается. «Та самая девушка?» И когда он ничего не сказал, она кивнула, приняв молчание за ответ. Потом она сложила руки на груди и побарабанила пальцами себе по локтю. «Она симпатичная». По мнению Макса, назвать сегодняшнюю Джози симпатичной было ужасной недооценкой. «Слушайте», — подал голос Лиам, — «я что-то пропустил?» Макс покачал головой, а Хлоя повернулась к Лиаму. «Когда он в Рождество застрял в Лондоне, он закрутил роман с этой девушкой, а потом сбежал от нее, и с тех пор они не виделись. Это и есть та самая девушка», — зачем-то добавила она. Лиам переводил взгляд с Макса на Хлою. «Ясно», — сказал он. «И почему же ты сбежал от нее?» Макс взглянул на Хлою с выражением «молчи», и она раздраженно выдохнула. Лиам поочередно смотрел на них обоих. «Ясно», — снова сказал он. «Тогда я принесу нам еще выпить». Макс признательно кивнул. «Отличный чувак этот Лиам. Никогда не наседает, если четко даешь понять, что не хочешь о чем-то говорить. Отчасти поэтому с ним так легко общаться». Он бросил взгляд в угол зала. Джози выходила с той стороны, где располагались туалеты. Было ли дело только в нем, или она держалась чуть скованно по какой-то иной причине? Макс окинул взглядом зал и увидел, что Оливер беседует с каким-то типом в костюме, внимает ему с сосредоточенным видом, явно позабыв про Джози. Ну, тогда пора. Стоило ему сделать шаг, как Хлоя снова преградила дорогу. «Ты в самом деле думаешь, что это хорошая идея?» Он промолчал. «И что ты намерен ей сказать?» «Не знаю». Он метнул взгляд на Хлою. «Мне надо объясниться». Сестра раздраженно фыркнула. «Она не одна, зачем все усложнять?» «Этот тип — скотина», — скривился Макс. «Тоже мне аргумент», — усмехнулась Хлоя. «А как же Эйрин?» Макс так глянул на сестру, что она замолчала. К ним подошел Лиам и раздал напитки. Судя по его лицу, он явно хотел сказать что-то конструктивное. Но как это сделать, если не понимаешь, что происходит? «Это нечестно», — вздохнула Хлоя. «Во всех смыслах. Мне кажется, ты не должен ворошить это снова». Она щелкнула пальцем по ножке бокала. «И тебе не следовало обставлять свой уход такими драматическими подробностями. Мог бы объясниться по WhatsApp». Макс прищурился и повернулся к Лиаму. «Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Хлоя заявила одному типу, что у нее есть сестра-близняшка, и они по очереди с ним встречаются. Но сейчас она решила ему признаться. И все это для того, чтобы он сам ее бросил». «Сестра-близняшка? Да ну!» У Лиама глаза поползли на лоб. «Нет, все было не настолько скверно, просто...» Хлоя покраснела. И тут Макс их оставил. Он догнал Джози и взял ее за локоть, прежде чем она его заметила. Она чуть оступилась, и когда подняла глаза, краска хлынула ей в лицо. Она порывисто отдернула руку. «Прости», — быстро сказал Макс. «Я просто... Мы можем поговорить?» Она помолчала, глядя ему в лицо, словно что-то обдумывая. А затем резко кивнула. «Хорошо». Джози последовала за ним в ближайший уголок, куда едва доходил свет. Можно было бы спуститься вниз, но это выглядело бы слишком подозрительно. Теперь она выжидающе скрестила руки на груди, а он откашлялся. «Я не ожидал встретить тебя здесь». «Ну, тогда нас таких двое». Она вскинула брови. «Я просто...» «Чёрт, Макс, соберись». «Я хотел извиниться за то, как тогда вышло». Ее глаза оставались холодными и спокойными. Но затем она кивнула, и их выражение изменилось. «Да, получилось не лучшим образом, согласна». Макса передернуло от ее тона. «Я просто...» — снова попытался он, но она мотнула головой, прерывая его. «Слушай, все в порядке. Было весело, так ведь?» Она вздохнула. «Да, возможно, я повелась на то, как это было романтично. Но ведь на самом деле это был просто флирт». Она опустила руки и выпрямилась. «Ты мне ничего не должен, так что не переживай, окей?» Он нахмурился, не зная, что делать с руками. Они сами с собой сжимались в кулаки. Лучше бы Джози разозлилась на него. Неопределенность почему-то представлялась худшим вариантом. Ведь если бы это был всего лишь флирт, тогда почему он не может выбросить ее из головы? Он вздохнул и попытался еще раз. «Мне жаль...» «Послушай, Макс, и ты, и я движемся дальше». Она указала глазами на Эйрин, которая направлялась к Хлое. Та подзывала ее к себе, явно стараясь отвлечь ее внимание. Макс снова посмотрел на Джози и нахмурился. «Ты движешься не дальше, а в обратном направлении». Он пытался вывести ее из себя, но она лишь крепче сжала губы, и только. Ему хотелось растормошить ее, стряхнуть с нее это странное спокойствие и увидеть настоящую Джози, которую он встретил в Рождество, а не это картонное подобие, которое было для него загадкой. «Думай, что хочешь, но это не так». «Что?» — она вскинула подбородок. «Я двигаюсь не в обратном направлении. Я живу в Нью-Йорке, так?» Она повела рукой по сторонам, а затем по привычке склонила голову на бок. «Насколько мне помнится, ты считал, что в душе я авантюристка? Возможно, ты был прав». Ее голос звучал так, точно она мысленно пожимала плечами. Но потом их взгляды встретились. И Макс задался вопросом, помнит ли она тот вечер так же явственно, как он. Коктейль-бар, ее глаза, мерцающие в свете свечей, вкус ее губ, когда позже он поцеловал ее. «Это она?» — внезапно спросила Джози, снова бросая взгляд на Эйрин, как будто против своей воли. Когда Макс напрягся, она добавила. «Та, которая разбила твое сердце». Он уставился на Джози. А что еще она могла подумать? Он сам навел ее на мысль, что его сердце разбито. Так проще всего объяснялось, почему вначале он держался с ней столь отчужденно. Он помнил все до мелочей. Как ему было хреново, как она вытягивала его из хандры, хотя при первой встрече он вел себя откровенно грубо. Он замотал головой, желая сказать, что да, она его бывшая, но он был тогда таким не из-за нее. Краем глаза он видел, что Хлоя бросает взгляды в их сторону, и чуть ли не слышал, как она говорит ему, чтобы оставил все как есть. Затем Джози помахала кому-то, улыбнулась и кивнула. И Макс, обернувшись, увидел смотрящего на них Оливера. Ну все, его время истекло. Джози заправила за ухо прядь волос и собралась уходить, но потом, помедлив, обернулась. «Слушай, Макс», — выдохнула она, — «столкнуться с тобой здесь было действительно странно. Но чтобы ты не чувствовал себя скверно, скажу, как есть. То, что ты вот так ушел, пожалуй, было лучшее из того, что со мной случилось». Она посмотрела в ту сторону, где ее ждал Оливер, потом опустила глаза и снова подняла на него взгляд. «Благодаря этому я поняла, что для меня значит Оливер», — твердо сказала она. «Я поняла, что хочу дать нашим отношениям еще один шанс». «Он изменил тебе», — брякнул Макс. «Спасибо, я в курсе», — сухо сказала она. И он сразу пожалел о своих словах. «Но все совершают ошибки». Снова наклон головы. «Или скажешь, ты их не делаешь?» Он промолчал, потому что возразить на это было нечего. «И вот я оказалась здесь», — продолжала она. «Мы были на Бродвее, в Центральном парке, были везде. О таком я и мечтать не смела. И это просто...» — она взмахнула рукой. «Восхитительно!» Она кивнула, точно искала именно это слово. «Это просто восхитительно!» — повторила она. «Значит, она просто им воспользовалась. Ей надо было развеяться, чтобы прийти в себя. Он помнил, что тогда, во время похода на треклятую рождественскую ярмарку, они наткнулись на Оливера, и сразу было видно, что эти двое только что расстались. Тогда он подумал, что все неплохо складывается. Она в растрепанных чувствах, хочет развеяться, так почему бы не развлечься самому? А то, что она красива, умна и забавна, — это только плюс. Но потом... Ему только сейчас пришло в голову, что для нее, возможно, это... действительно было всего лишь развлечением. Джози вздохнула. Он видел, как поднялась и опустилась ее грудь. Так что, может быть, именно поэтому судьба или что там еще столкнула нас с тобой в тот день. Иначе я могла бы не дать нам с Оливером второго шанса. Макс покачал головой, вдруг ощутив внезапную усталость. «Ты в самом деле веришь в подобное дерьмо?» Она удивилась тону его голоса. Потом пожала плечами. «Вообще-то нет». Ее лицо омрачилось. Казалось, она погрузилась глубоко в свои мысли. Возможно, подумала про родителей. Макс тут же пожалел о своих словах. «Но это не значит, что не надо быть признательной, когда все складывается. Так что, пожалуй, мне следует поблагодарить тебя. А теперь извини, мне пора». Она развернулась на шпильках, собираясь уйти, но Макс схватил ее за руку. Она обернулась, но руку не отдернула. Он не знал, что, черт побери, хочет сказать, какими должны быть его прощальные слова. «Я тебя еще увижу», — кашлянул он. Джози медленно отняла руку, а он не сводил взгляда с ее лица. В ее глазах плясали тени. Она выдохнула и покачала головой. «Что-то сомневаюсь. А ты нет?» И затем, не дав Максу шанса на ответ, пошла к своему бойфренду, оставив его в одиночестве. Он отхлебнул пиво и увидел, что на него смотрит Эйрин. Она хмурилась, и ее можно было понять. И Джози тоже можно было понять. У нее имелись все основания оставить эту историю в прошлом. Она права. Это был просто флирт. Потому что он сам все так устроил. Он отказался допустить, что это может быть чем-то большим. Убедил себя в том, что так им обоим будет лучше. Он сделал еще глоток. Пиво отдавало горечью. Очередной жестокий поворот судьбы. Теперь, когда он захотел чего-то большего, оказалось слишком поздно.